Глава вторая. Осколок прошлого. Он обошел два яруса дворца. Спустился в сад, где деревья еще вчера были похожи на замерзшие коряги, а сегодня их словно обволокло дымкой. Миновал открытое пространство и холм, из-за которого едва была видна полоса моря. Свет был каким-то хмурым, атмосфера тут была напряженной, суровой. Отсутствие Эл вызывало беспокойство у Тиамита. Она привела его сюда, бросила равнодушно, отдыхая, и скрылась. Он осматривал странное место. Не ощущая ни опасности, ни постороннего влияния, он не мог ее обнаружить без силы. Она не оставляла следа. А ее новые вибрации он еще не привык улавливать. Эл для него пропала. Время для вежливого уединения ему не требовалось. Им следовало обстоятельно поговорить. Эл легкомысленно отправилась по своим делам. Он вышел на прибрежную широкую полосу песка. Здесь все устроено по-земному. По дороге он видел вереск и группу сосен. На пляже, накрывшись чем-то, с головой лежал человек. Тиамит приблизился, сел рядом на песчаной невысокой дюне. Она безмятежно спала, свернувшись калачиком. Из-под покрывала был виден ее локоть в рукаве испачканной рубашки, прядь волос. Тиамит долго не решался разбудить ее. Разглядывал море, песок. Он ждал, когда она проснется сама. Наконец, из-под покрывала раздалось ворчание. «Погуляй по острову, он достаточно большой. И что-то еще невнятное. Ты спишь здесь? У тебя пустой дворец, ты спишь на песке, на ветру». «Мне тут нравится», — проворчала она и повернулась на другой бок. «Эл, тебе не кажется все окружающее странным?» «Нет, не кажется, я спать хочу. Я не спал нормально 4 века». И опять невнятное ворчание. Она поворочилась, устраиваясь удобно, потом еще поворочилась. Но потом из-под покрывала показалась лохматая голова. Ну вот, разбудил все-таки. Эл пыхтела, куталась, покрывала, точно как она поступала в детстве. Он не сдержал улыбки. Потом она вздохнула грустно и, скинув покрывало, встала во весь рост. На ней были рубашка и штаны по колено. Одежда отличалась от той, в которой она здесь появилась. Эл повернулась лицом к морю, потянулась, пошла к воде. Зайдя по колено, она подняла руки вверх, словно приветствуя пространство, а потом рухнула в воду. Она вынырнула не сразу. Ее голова показалась в другой точке над водой. Она фыркнула и издала возглас ликования. Тиамит поднял глаза вверх. Небо заметно просветлело. Купание длилось довольно долго. Он терпеливо ждал. Его терпение было вознаграждено. На ее лице появилось выражение безмятежности, а на губах играла полуулыбка. Она вернулась к нему, села на свое покрывало напротив. Он сделал вывод, что он не вносит неловкости своими наблюдениями и что можно спрашивать. «Что это за место?» — спросил он. Эл пожал плечами. «Не знаю. Я называю его островом. Как ты очутилась здесь впервые?» «Лоралан привел меня сюда. Умирать». «Лоралан о нем знает?» — с опасением спросил он. «Да, но он не может тут находиться без меня». «Ты была тут одна?» «Я была здесь очень долго. Здесь было бесформенное пространство. Таким оно стало при мне». «Все появилось снова, когда ты возникла», — уточнил он. Она склонилась и кивнула. «Значит, снова». Она хитро улыбнулась. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил он. «Здесь или вообще?» «Сейчас». «Отлично, люблю купаться». «Откуда покрывало?» «Само появилось». «Тебя не удивляет?» «Нет. Сейчас есть вещь. Отвернешься и нет. Тут все живет своей жизнью». Эл сделала поворот головы, Тиамит заметил, как покрывало пропало. Она сидела на песке. Он старался не улыбаться. «Вернемся чуть вперед. Почему ты решила умереть?» — спросил он. «Я не хочу вспоминать. Мне ни за что было уцепиться. А твои друзья?» «В тот момент они считали меня предателем». «Почему?» «Была война. Мы воевали друг против друга, образно выражаясь. Я немного знаком с твоей историей. Не порти мне настроение. Не хочу я вспоминать ничего из прошлого». Эл сморщилась, словно ей поднесли что-то кислое. «Наслаждайся свободой. Ты можешь пребывать здесь сколько вздумается. Здесь тебя никто не найдет. Это мое пространство. Оно будет тебя охранять. Ты тут желанный поселенец. Раз ты тут бродил, Лоралан не мог попасть дальше этого места». «Ты хочешь побыть одна?» – спросил он. «Желательно, но маловозможно. Если мне станет одиноко, я сама тебя найду. Выбери себе комнату во дворце или несколько комнат. Там есть библиотека, я уверена, ты найдешь, чем себя занять. А чем займешься ты? Своими делами. Нет необходимости в расспросах, беседах, вежливых свиданиях. У нас масса времени. Здесь его не существует. Тиамит не стал больше досаждать ей. Он понял, что вызывает напряжение. Он мыслил их отношения иными. Но Эл была не готова доверять ему, как это произошло давно. Оставалось ждать, наблюдать и верить. Тиамит устроился у подножия дворцовой башни, где обнаружил удобные для себя комнаты. Ему не требовался особенный уют, как вообще крыша над головой. Пространство дворца обладало такого рода гостеприимством. Он принял его как благоволение этого места. Он действительно долгое время был занят изучением окружающего. Он сделал простой и наиболее вероятный вывод. Здесь правила Эл. Вернее, так проявляла себя ее творческая часть, которую трудно разглядеть за воинственной натурой. Он последовал ее совету и не досаждал ей. Поскольку он не имел пока возможности общаться с девушкой, то следил за пространством, которое красноречиво демонстрировало ее состояние. Приглушенный свет сообщал, что она спит. Становилось светлее, когда Эл бодрствовала. После нескольких циклов сумерек наступил настоящий день. Свет преобразил окружающее, и этот остров отразил ее очевидно радостное расположение духа. Тиамит пофантазировал, представив, что она скачет по берегу или вокруг костра. Штиль сменился дыханием ветра, стены нижней галереи дворца становились ярче днем и тускнели в сумерках, казались тогда туманной иллюзией. Было единственное место, которое не менялось. Невысокие деревья у подножия дворца. Они не реагировали на перемены состояния Эл. И вот наступила ночь. Свет быстро ушел, Тиамит не заботился о светильниках. Покинул библиотеку, темнота остановила его на пороге интересного открытия. Он спустился вниз, оказался наверху лестницы, и перед ним было пространство, усыпанное звездами. Он поднял глаза вверх, осмотрел горизонт. Он стал спускаться по ступеням, дошел до середины и почувствовал ее присутствие. «Красивые звезды», — заметил он. «Да», — голос прозвучал снизу, она сидела на ступенях. Он поступил так же. Откинувшись назад, упираясь локтями в предыдущую ступень, Тиамит запрокинул голову. «Я собирался задать тебе вопрос». «А как иначе?» — с улыбкой сказала она. «Можно». «Спрашивай». Она согласилась со вздохом, который сообщал, что вопросов ей не избежать. «Я окажусь назойливым. Это еще не тот вопрос». «Это нормально», — вялым тоном начала она. «Ты встал на мою защиту, устроил мне проверку, пошел со мной. Все это подразумевает не любопытство, а необходимость». «Я нашел атлас в библиотеке, это чертежи звездного неба», — начал он подготовку к вопросу. Эл догадался раньше и прервала его. «Его составила я, это небо пяти миров, как мы их условно назвали, точнее разных секторов неба. Я увидел его здесь, когда ничего еще не знала о замыслах Лора, то есть Лоралана». «Ты хороший картограф. Ты училась этому искусству сама или у мастера?» Эл рассмеялась задорным смехом, вопрос был задан так, что рассмешил ее. «Мои знания — это собрание ни одного поколения. Курс навигации Академии Космофлота Земли. Он составлялся 150 лет и плюс все предыдущая история. Это самая отточенная система звездной ориентации, адаптированная для сознания землянина». «А в чем смысл метода?» — спросил он. «Ну, если бы у тебя было три глаза, мы бы видели разное небо». «Я шучу. Занудное дело объяснять. Научилась и научилась. Научили. Опять же, практика немалая. Захочешь выжить, научишься читать и чужое небо, и карты помнить наизусть». «Когда ты училась? Как давно?» — спросил Тиамит, и Эл учуяла подвох. «Вопросы времени — это сложность для меня. В каком летоисчислении? Где начало?» «Земное. Если тебе придется вернуться в свое время и пространство, какую временную плоскость ты пересечешь?» «С учетом возраста?» «Тебе 10 лет», — заявил Тиамит. «Сколько будет?» Эл сосчитала. «Без малого 1000 лет», — ответила она задумчиво. «Это много или мало?» «Для меня это просто давно», — созналась она. «Момент нашей первой встречи. Сколько?» 1640 лет. Десятилетия туда или обратно, приблизительно земных», — уточнила Эл. «Это много?» «Люди столько не живут», — заключила Эл и посмотрела в ту сторону, откуда доносились эти вопросы. «Я мыслящее живое существо», — заявил он. «Если тебе угодно считать меня человеком, ты не сделаешь ошибки, если и себя считаешь таковой». Не имеет значения, сколько из этого срока ты просидел заперти у владыки. Ты умная. Сама посчитай. Точка отсчета, спросила она. День, когда мы расстались. Ты ускользнула от преследователя, а я нет. С поправкой на самый известный тогда календарь 1200. Приблизительно, добавил Тиамид, соглашаясь с цифрой. Очень приблизительно, плюс скачок еще на 532 года. Итого больше 1700 лет. Ты получаешь ответ и следом вопрос, которого я, понимаю, добивался. Будь ты Махали, я бы спросила, а у Тиамида спрашивать нужды нет. Мне родился другой вопрос. А как ты вообще попал на Землю? Так же, как ты. Ответ ты будешь искать сама. Это важно, ответил он. Карты, которые я нашел, не соответствуют тому, что я вижу сейчас. Это другое небо. В этой темноте я получила подтверждение, что мои надежды были не напрасны. Так же, как и чудовищные усилия ради свободы. Это земное небо. Такое, каким я его помню. Еще помню. А ты знаешь, как вернуться к настоящему небу? Спросил он. Нет, еще не знаю. Ты готова в хронологическом порядке с указанием возраста описать, что произошло с тобой после нашей встречи? Ты же знаешь. Я знаю часть, она мала. Если ты доверишься мне, я тебе помогу. Ты знаешь, как вернуться? Еще нет, тебе 10. Ты удирал от преследователя и... Залезла в трещину стены, очень узкую для него. Он стрелял в меня из лука. Я возвращаюсь обратно во времена моих приемных родителей. День, год. 23 апреля 1981 года. Меня не было дома 3 дня, а с тобой я пробыла 30 дней. Были другие путешествия потом, но еще 10. Будь ты ребенком, я бы отшлепал тебя. Любопытство, заключил Тиамид. Качество всего живого, весело отозвалась сила из темноты. Знаю, но тяга была сильнее, и я была не одна. Эти молодые люди, я нашел в них отпечатки этих странствий. В Алике наверняка, а вот в Димке не так-то просто что-то оседает. Почему так? Димка помнит только то, что представляет для него ценность. Алик считает, что важна любая мелочь. У него уникальная память, лучше моей. Не знаю, как дела обстоят теперь. Живы ли они вообще? Эл помолчала, потом почувствовала ожидание собеседника. Отвлеклись, да. Нас было 3. Тогда казалось, что наша дружба будет вечной, и мы никогда не расстанемся. 3 года мы тайком шинмонряли в прошлое. Правда, потому у меня возникли сомнения. Я взяла учебник брата по физике и не нашла там объяснений. Я взрослела, задалась вопросами. Через 2 года я зашла в тупик. И меньше года мне потребовалось на то, чтобы решиться проникнуть в будущее. Я считала, что ответ известен там. А еще были эти звезды. Я появилась среди людей, как это назовем, на заре изучения космоса. Я решила, что ответ там. Не так уж я не права оказалась. Эл не заметила, как стала рассказывать о себе тому, кому накануне не очень доверяла. Объяснение было простым, ей захотелось выговориться. Ее рассказ стал путешествием, одним из тех, что приносит множество открытий и облегчения души. Он слушал из темноты, глядя в небосвод над головой, когда она заговорила о полетах. Тиамид оценил яркость рассказа. Она говорила не о выдумке, о пережитом, каким бы причудливым оно ни казалось ему, видевшему много причудливых событий. Она умолкла, говорила с паузами и подчас с трудом подбирала слова, потому что слов не хватало. Порой рассказывала удивительно, увлекательно. Она была хорошим рассказчиком, не рассыпалась на мелочи, разве что на такие, которые бы демонстрировали ситуацию. История оказывалась непростой, порой вовсе безрадостной. В ней была скрыта причина ее упорства в желании вернуться назад. Так сильно, что небосвод изменился над просторами ее острова. Она позволила себе быть эмоциональной. Рассказ от этого стал ярким и впечатляющими временами. Ему были непонятны ее поступки, эти выводы и обычаи, которые ее окружали. Но он не спрашивал объяснений. Из сумерек проступал ее профиль. Стали различимы ее руки, которыми она пыталась показать непонятные вещи. Она еще не добралась до момента встречи с Лараланом, когда наступал рассвет, и Тиамид взглянул на таявшие звезды с сожалением. Я своим рассказом прогнала темноту ночи. Ее не смутил свет, и он понял, что она не видит окружающего. Она смотрит в пространство своей памяти, где есть другие дни, звезды, тьма, персонажи прошлого, враги и друзья, где существует прежняя Эл. Потому рассказ и звучал очень жизненно. Она говорила о полетах. И в это мгновение звезды неслись мимо ее взора, Рядом была война и опасность. Повествование о войне она вела ровным, холодным тоном. Она опасалась глубоко окунуться в прежние образы. Она держала дистанцию. Эл как бы ни была опытна, опасалась тесно соприкасаться с той частью своей души, которая запечатлела жестокость. В момент кульминации он остановил ее прикосновением руки и увидел сам страшную череду картин. «Ты победила его?» – спросил он, чтобы избавить и ее, и себя от подробностей. «Я думала, что убила его. Мне не сразу удалось ощутить, что это не так. Мне помог тот, кто дал мне оружие». Она заговорила о Хеумии и о схватке с Зентой, о неудачной попытке возвращения. Расчет Лоралана был точен. Он обладал ключом, способным открыть мою душу. Я рискну утверждать, что в момент нашего знакомства он испытал сочувствие и восхищение. Его впечатления не были ложью для меня, да и меня тогда сложно было обмануть. Еще бы он впервые нашел потенциальную владычицу. И не только потенциальную, мои таланты многое ему открывали. Он привел меня умирать с чувством потери. Он точно терял себя в тот момент. Это было искренне, поэтому я ему доверилась. Тиамит снова коснулся ее плеча. Ты бледна и выглядишь усталой. Может прерваться? Спешу напомнить, что с теми временами тебя разделяет большая часть жизни. Ты так говоришь, словно вчера оставила войну. Это остров, вздохнула Эл. Я не буду сожалеть об ошибках, допущенных в пяти мирах. Там у меня были привилегии. Да и дыхание владыки за спиной. А ошибки этой войны забыть опасно. В противном случае я стану жестокой и начну убивать. «Ты боишься убивать?» – уточнил Тиамит. «Не боюсь. Я не хочу убивать. Я хотела проткнуть шею Кики кинжалом, а он в это время считал, что проверяет меня». «Ты не стала так делать, хотя хотела», – напомнил маг. Эл в ответ усмехнулась. «Он продолжил. Историю ваших состязаний я знаю от Кики Лоралана и частично знаю о твоих подвигах на службе владыки. Не утомляй себя разными рассказами. Я спровоцировал тебя на откровенность, и мне следует извиниться». Тиамит покорно склонил голову. «Так это ты. Я не часто откровенничаю с теми, кого не знаю. Ты спровоцировал эту исповедь?» Он кивнул. Эл посмотрел устало и внимательно. Он могуществен, а она уже нет. Она перевела взгляд на горизонт, осмотрела его так же, как рассматривала Тиамита, и поднялась, чтобы уйти. «Ты не пойдешь спать на берег?» – спросил Тиамит, когда она затрусила наверх по ступенькам. «У меня же есть целый дворец», — напомнила она. Он тихо засмеялся в бороду. «Кшатрия».